Второе. Псков. 1946-1947 годы. Учиться на двух факультетах сразу оказалось непросто. Впрочем, ничего другого Виктору от взятых на себя обязательств ожидать не приходилось. Много, трудно, и времени ни на что не хватает. Даже на сон. Но оно и к лучшему. Напряженная учеба позволила буквально выдавить Анастасию из души и мозгов. Помогла забыть о ней, вычеркнув женщину из своего прошлого и настоящего. Облегчила период острой абстиненции. Абстиненция или абстинентный синдром. Первое. Синдром физических и или психических расстройств, развивающийся у больных наркоманией спустя некоторое время после прекращения приема наркотика или уменьшения его дозы. Второе. Добровольный волевой отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влечений в течение определенного промежутка времени или на протяжении всей жизни. А когда Виктор вынырнул из омута своих душевных невзгод, оказалось, что он Насте уже переболел и готов двигаться дальше. А дальше была жизнь курсанта академии, который изучает в полтора раза больше предметов, чем его сверстники, и летает не только на серийных аппаратах, но и на таком, чего в здравом уме и твердой памяти трезвому человеку даже не вообразить. Испытатели из него начали строить, начиная с окончания Виктором первого курса. Но, как он вскоре понял, увидели в нем кандидата на это самоубийственное занятие много раньше, и принципиальное решение было принято где-то в начале марта 1947 года. Иначе не успели бы организовать ему индивидуальную практику на базе флота в Пулково. Все остальные ребята с пилотажного факультета поехали на аэрополе Академии в Качалово, а с инженерного — на базу флота в Раквере. И только он один отправился в НИИН. Выбор места был сделан с умом. В ангарах аэрополя в Пулково стояло огромное количество действующей несерийной, экспериментальной и устаревшей техники. Так что Виктор получил по заслугам. 6 недель осваивал пилотирование на всем, что может летать. На том, что летать не может, кажется, тоже. Однако его летная практика отнюдь не сводилась к простому. Изучи машину, подними ее в воздух, полетай там в небе, поделай всякого разного и домой. По возвращению на аэрополе Виктор садился писать самый настоящий по всей форме отчет об испытаниях. И вот это была работа так работа. Но зато к окончанию практики он научился обращать внимание на такие нюансы полета, о существовании которых раньше даже не подозревал. Стал лучше понимать конструкцию аппарата, его прочностные и летные характеристики. И печенкой чувствовать, взлетит эта штука или нет, и где начинаются недопустимые предельные нагрузки. Так что практика пошла ему впрок, но отнюдь не только летная практика. Поскольку Пулково — это не учебная база, а испытательный центр, и, соответственно, к прохождению курсантской практики специально не подготовлен, заместитель начальника аэрополя по тылу предложил Виктору побыть в течение предстоящих 6 недель гражданским специалистом. Курсант не возражал, и поэтому жил все это время в НИИНе, в гостинице испытательного центра. Одевался в штатское и ездил на базу и обратно на мотоцикле. Эти машины как раз вошли в моду. Их выпускали в Сибири 3 разных компании. Но, с другой стороны, до сих пор являлись невероятной экзотикой, поскольку на них стояли карбюраторные двигатели внутреннего сгорания, работающие на синтетическом бензине. Напоминаю слушателям, что в этом мире мало нефти, но зато есть другие, неизвестные в нашем мире источники энергии. Имеются, впрочем, уголь и горючие сланцы. Из них, в частности, и выгоняют искусственное жидкое топливо. Виктор и раньше приглядывался к этим любопытным механизмам, но не покупал, поскольку не было надобности. Теперь же, когда он жил в НИИНе, где 5 дней в неделю, и часто не по одному разу, ему приходилось ездить на базу и обратно, покупка мотоцикла из роскоши превратилась в настоящую необходимость. Тем более, что мобильность в таком большом городе, как НИИН, это все. Не говоря уже о том, что мотоциклисты этим летом неожиданно вошли в моду, и на них стали западать продвинутые девушки. Виктор был холост и не обременен серьезными отношениями, а значит, свободен делать со своей жизнью буквально все, что вздумается. Он модно одевался и ездил на мотоцикле, успевая и на службу, и на джазовый концерт, в кино или на дружескую вечеринку с алкоголем. И везде, куда бы он ни пошел, его окружали веселые и разбитные девушки, которым нравилось сидеть на мотоцикле позади кавалера, прижавшись грудью к спине спортсмена. В общем, Виктор не знал отказа у девушек определенного типа, но ему другие в то время были без надобности. Так что летная практика 1947 года прошла для него в буквальном смысле слова на ура. Отдыхать после Нина и перед новым учебным годом Виктор отправился тоже на мотоцикле. Проехав, благо граница с Киевским княжеством была открыта, 2300 километров по маршруту Нин, Москва, Белгород, Павлодар, Крария, Мелитополь, Чангар, Джанкой, Акмечеть, Инкерман. Крария – город, построенный на одноименной переправе через Днепр, Запорожье. Акмечеть – Симферополь. Посмотрел на города и веси, покупался в Черном море, позагорал на солнышке, поел южных фруктов прямо с дерева, пофлиртовал с местными девушками и поехал дальше, объехав налегке едва ли не все примечательные места Крымского полуострова, где причудливо пересекались границы Киевского княжества, Византийской империи и Генуэзской республики. В Псков вернулся загорелым, отдохнувшим и готовым к новым приключениям, а их у пилотов-испытателей, как говорится, конца нет. Но в этом, возможно, и заключена особая прелесть ситуации. Военный авиатор, а уж тем более пилот-испытатель, живет на всю катушку, дышит полной грудью и пьет жизнь, сколько бы ее ни было, большими глотками. Виктор учился невероятно интересным вещам и летал на совершенно невозможных аппаратах, гонял во время увольнительных на мотоцикле по Пскову и окрестностям, знакомился с красивыми и раскованными девушками и нередко уговаривал их на койку, хотя некоторых и уговаривать не нужно было, сами туда запрыгивали. И, по правде говоря, ему нравилась такая жизнь. И он ни за что не стал бы менять свой модус операнди, но потом он встретил Варвару Бекетову и едва не сошел из-за нее с дистанции. Черт его знает, что такого он увидел в этой девушке. Не уродина, отнюдь нет, но и не красавица, если уж на то пошло. И уж точно не его тип. Невысокая блондинка с полной грудью, если без подробностей. Тогда что его в ней вдруг привлекло? Анекдотичность их первой встречи, когда он принял девочку за мальчика. Неожиданный образ на первом свидании, когда в ресторан заявилась потрясающая своими статями светская львица. Ладная фигурка, симпатичное личико и большие синие глаза? Или твердый характер, дерзость и способность моментально принимать небесспорные, но вполне приемлемые решения? Он не знал ответов на эти вопросы, но предполагал, что правдой здесь было все, а не что-то одно из этого списка. Однако, какими бы ни были причины, в конце концов, он, похоже, все-таки увлекся курсантом Бекетовой. И если бы не случайная встреча с Настей, бывшей Берг, все, наверное, могло бы у них получиться. Но, увы, не судьба. Встретив свою первую и единственную на данный момент любовь, Виктор дал слабину, и Варя это увидела. Заметила, оценила и, по-видимому, поняла. Ведь не дура, о чем на самом деле идет речь. И, естественно, уже не захотела никакого продолжения. Она ушла. И это тоже был факт.